мятежников. Как они смогли научиться пользоваться порталами? Мало того, что теперь следовало опасаться появления войск в любой точке империи, так они этой атакой еще грозили нанести урон репутации императорской семьи. По столице пока циркулировали слухи только о молодом маге, то ли некроманте, то ли маге огня, который то ли вызвал, то ли заплатил душой за вызов то ли мертвых, то ли демонов для того, чтобы спасти то ли боевых товарищей, то ли возлюбленную, сражавшуюся рядом. Слухи дробились, сливались, свивались, запутывались. Император не обольщался. Опыт десятков лет нахождения на вершине власти подсказывал, что рано или поздно, но правда все равно всплывет. Однако думать о том, что по империи пойдет гулять сплетня об отправленных на смерть неугодных фаворитов детей императору, совершенно не хотелось. Дело было даже не в дворянстве и в духовенстве. Нет, те переживут. Намотают на ус, что может случиться с неугодными, да, и заткнутся. Им даже на пользу пойдет. Скромнее будут, имея подобный пример перед глазами. Тем более, что Терская с Альстом в общем-то никто. К знатным родам касательства не имеют, и горло за них рвать не будут. Поболтают да заткнутся. Силу все уважают. Но вот как объяснить случившееся Сюзанне и Дению, Хайме не представлял. Если говорить всю правду, то, значит, нужно будет им рассказать о роли их матери в этой истории. Понятно, что они на нее обидятся, и на меня тоже. Она же сочтет виновником меня, и будет скандал за скандалом. Промолчать и взять все на себя, тоже не хочется быть козлом отпущения. Конечно, в конце концов все успокоятся, но нервов это будет стоить. Покачал головой император, представляя, что ему предстоит вынести. Да, и моя репутация справедливого правителя подмокнет. Угораздило же этого Альста потерять способности. Вернись он целый и невредим, проблем бы не было. И маги с орденом не орали бы. Одни жаждут сатисфакции, другие требуют выдать им некроманта. Боги, как они мне все надоели. Каждый раз одно и то же. Может, бросить все да отдать трон старшему? Пусть. Править надо же когда-то начинать. Император наклонил голову и ткнулся лбом в стекло, невидяще смотря наружу. Нет, не выйдет, вдохнул секундой спустя он, не тот момент. Сначала мне нужно с мятежниками и их порталами разобраться, потом с эльфами, а пока-пока будем дружить с магами. Как ни крути, а без них не обойтись. Без ордена можно, без них нет. Да может, дети ничего и не узнают. Можно в качестве предупредительной меры пригласить Терскую с Альстом во дворец, чтобы пресечь возникновение сплетен. Наверное, так и следует сделать. Тем более, что если Альст потерял способности, то угрозы от него нет. И главное, эльфы. К началу сентября прибудет посольство. Нужно готовиться. Никто, кроме меня, этого сделать не сможет. Какой тут на покой? Император глубоко вздохнул. В хаты сыт? Спросил я себя, с недоумением разглядывая письмо. Приглашение, в котором князь Ириадор Альст имеет честь быть приглашенным во дворец на вечерний музыкальный чай. Странно. Официальный бланк. Ничего рукой Сюзанны не приписано. Музыкальный – это ее идея, ее бренд. Посиделки с музицированием и распитием чая под пирожные. И она ничего мне не написала? Очень странно. И подпись какая-то незнакомая. Закорючка. Первый раз вижу. Хм. Что это может значить? То полное молчание, ни одного письма с того момента, как нас со Стефи перестали приглашать во дворец. А теперь вдруг приглашение. Мм. Думай, Басса, думай. А что тут думать? Раздался под черепом вальяжный внутренний голос. Пошли ее, и все дела. Отличный шанс отвязаться от этой принцесски. Думаешь, конечно, лови момент. Только не буквально пошли, как дуру деревенскую, а изящно, красиво, как принцесс посылают. Это как? Напиши что-нибудь про долг, самопожертвование, добавь скупую мужскую слезу, не забудь про чувства, можно даже признаться в любви. Письмо прощальное, так что не кривись. Да, что еще туда можно кинуть? Сам как думаешь, мм? У ее папы должок есть, вот видишь, а письмиться-то вполне может удастся. Это в том случае, если нас действительно услали как нежелательных потенциальных супругов. А тебе не все равно? Зашвырни дымовуху в дом, пока ее будут перекидывать из комнаты в комнату, пытаясь избавиться, жильцам будет не до тебя. Ты же слышал, император подписал тебя на войну, напрямую. Отомстить ты ему сейчас не можешь, а вот устроить ему разборки с дочерью, вполне. Пусть занимаются. Сработает, но только если с тех пор Сюзанна ко мне не охладела. Что-то ты какой-то вялый стал. Помнишь, что говорят игроки на бирже? Ничего доподлинно неизвестно до тех пор, пока не откроешь позицию. Открой, посмотри, а поедешь чай пить, завязнешь. Так что, есть шанс красиво свалить. Все равно тут делать больше нечего. ХМ, что-то есть в тебе разумное. Ну, спасибо. Только письмо правильно написать нужно. Можно еще картинку втиснуть что-нибудь слезливое. ХМ, в задумчивости я дошагал до своей комнаты и, сев за стол, положил на него лист бумаги. Итак, черновик, дорогая уважаемая ваше высочество, несказанно рад счастлив получить ваше от вас приглашение. Что ты за хрень такую пишешь, господи прости, внутренний голос, мда неудачненько началось, больше экспрессии, больше чувства, мда, пишу тебе потому, что не могу больше молчать, о, уже неплохо, из тысячи людей только твой образ запечатлен в моей памяти, только твои глаза и твоя улыбка делают мой мир ярче и светлее, добавь к слову образ слова светлый, я помню каждую минуту, которую мы провели с тобой вместе, помню, как увидел тебя в первый раз, тогда мое сердце замерло, сраженное твоей красотой. Помнится, тогда ты еще принял на грудь два бокала винца. Я чуть не умер от счастья, когда ты милостиво согласилась танцевать со мной. Милостиво убери, нифиг. Я был счастлив, когда ты была рядом, когда я слышал твой голос, твой смех, твой запах. Не, не, не, запах тут не к месту. Замени на прекрасные глаза. С той минуты, как я тебя увидел, ты всегда со мной в моих мечтах, в них мы никогда не расстаемся, мы всегда вместе, мы проводим самые сказочные и незабываемые минуты рядом друг с другом. Принцесса, я хочу дарить тебе всю нерастраченную любовь, накопившуюся в моем сердце. Я твой, с головой, и ты со мной. Стоп, твой, с головой, со мной, выкидывай, перебор. Откуда ты это передираешь? Из интернета. Открыл в памяти пару сайтов. Ха, хард ходячий. Закругляйся, переходи к грустному, хватит розового. Однако жестокая судьба поставила между мной и тобой непреодолимую преграду. В страшном бою, сражаясь под флагами империи, я был ранен. Может быть, заменить на смертельно раненый умирал с твоим именем на устах и потерял свои способности к магии. Моя жизнь разом изменилась, суховато. Если до этого у меня были какие-то планы на будущее и я мог претендовать на место рядом с тобой, то сейчас все иначе. Принцесса, мне нечего предложить тебе. Я стал никем. Эриадор, которого ты знала, умер. Теперь это другой человек, калека, на руинах своей прежней жизни, ищущий новый смысл бытия. У меня ничего не осталось из прошлого, и я не вижу своего будущего. Я не имею права находиться рядом с тобой, о, светлая звезда, скупая мужская слеза. Неплохо. А теперь про злого папу. Не знаю, так ли было необходимо твоему отцу посылать меня на это сражение, но можешь передать ему, что долг я свой выполнил, как и подобает дворянину. Надеюсь, что цена, которую я заплатил за эту победу, была не напрасной. Совсем не хочу думать, что причиной произошедшего было просто его желание разлучить нас с тобой. Топорненько, но можно будет еще подшлифовать. Прошу простить меня, но приглашение твое я не приму и не приеду. Мне невообразимо больно видеть ту, помыслы о которой занимают весь мой разум. Видеть и знать, что никогда, это выше моих сил. Прости меня, моя принцесса. Прости и прощай. В ближайшее время я покину столицу. Пойду в наемники зарабатывать на жизнь. А теперь клятва. Я никогда не забуду тебя, Сюзанна. Твой прекрасный образ навсегда будет в моем сердце. Прощай, Эриадор Альст. Ну ничего, так написал, подправить, и пойдет, Эри, Эри. Ну, он письмо мне прислал, приглашение, Дени приглашает меня во дворец, и, что мне делать, Эри, катастрофа за катастрофой, пробурчал я себе под нос, ладно, приходи, ты пригласил их во дворец, Альст и Терскую, императрица, сведя брови к переносице, недовольно смотрела на мужа, да, могу узнать причину твоего решения, дорогая, не злись. Причин несколько. Первое, хочу предупредить. Развитие сплетен на том, что императорская семья изощренным способом убивает неугодных фаворитов своих детей. Нам же не нужна такая слава, не так ли? В общем, конечно, переживем и такое, но мне бы не хотелось, чтобы подобное обсуждалось у меня в империи, а уж тем более за границей. Во-вторых, хочу, чтобы дети на меня не обиделись, если вдруг всплывет истинная причина отправки этих двоих на войну. А Альсту этот поход дорого обошелся, он потерял способности. Вполне могу представить реакцию Сюзанны, если кто нашепчет ей на ушко, что это из-за меня. В-третьих, мы с тобой договорились, что посмотрим, как оно будет, если их разлучить. Мне кажется, время пришло. Скоро полгода, как они перестали видеться. Пора посмотреть, что вышло из этой затеи. И, в-четвертых, ты хочешь, чтобы они опять встречались? Резко перебила его жена. Мы договорились. Император, не мигая, смотрел на жену. Дать им время. Срок вышел. Договоренности нужно соблюдать. А в-четвертых, скривилась королева. Мне вдруг пришла в голову одна забавная мысль. Это Терская, судя по докладам, очень сильна. Первый курс только закончила, а уже такие результаты. А что будет, когда она выучится? Не зря же Хель ей цветок презентовала. Такой силы маг в семье не так уж плохо. Опять же, дар может детям передаться, да и связи с магами станут крепче. Войдет в их совет. Помогу. Вот тебе и ответ на твой вопрос. А случись что, кто Дению на помощь придет? Император, закончив рассуждать, глядя в угол кабинета, повернулся к жене. Что, ты хочешь, чтобы темная вошла в нашу семью? Императрица наконец смогла набрать воздух и выдохнуть, поборов охватившее ее возмущение. Это, которая жила вместе с Альстом в одном фургоне, эту проститутку. Ты разве не читал отчеты? Мда, побарабанил пальцами по столу император. Это она как-то зря сделала, хотя, вспоминая, как она смотрела на сына, мне кажется, что вряд ли она что-то Альсту позволяла. Ну, если только из желания отомстить, тогда она просто дура и, значит, тем более нам нужна определенность в ситуации. Пусть встретятся и поговорят, тогда я им все расскажу. Я все им расскажу. Вскочила сидевшая в кресле императрица. Ничего не имею против, ответил Хайме. Чем скорее все переругаются, тем лучше. Спустя несколько секунд пробормотал он себе под нос, оставшись один. Быстрее все закончится, хватит тянуть. Скандал так скандал, переживу. Мне нужно делами империи заниматься, а не семейные дрязги разбирать. Может, на охоту уехать? Еще несколькими мгновениями позже пришла ему в голову заманчивая мысль. Все одно не поработаешь. В лесу тихо, а ведь эльфы должны любить охоту. Или нет, нужно подумать об этом. Но уж на лес-то они точно с удовольствием посмотрят. Отдохну, да и заодно посмотрю, что там у егерей. Есть что гостям показать, или нет? Да, нужно будет еще магистра Белого Ордена пригласить на беседу. Как бы чего они не выкинули. Эльфы ведь не люди, сплошные заботы. Все же едешь? Спросил я Стефи, стоя рядом с ней у кареты, заложив руки за спину. Она хмуро кивнула. Стефания собиралась во дворец, решила расставить точки над «и». Ну, решила, так решила. Заодно будет, кому ответ Сюзанне отвести. Смотри, предупредил я тогда, когда она пыталась узнать мое мнение, как ей быть, это может быть больно. Лучше напиши, что не можешь, занята, голову мыть будешь. Голову, свела брови к переносице Стефи, пытаясь понять услышанное. Что за ерунда? Вот именно ерунда, зато прекрасно даст ему понять, насколько ты ценишь его приглашение, и что для тебя в жизни важнее. Так нельзя, он же принц, это неуважение к императорской семье. Ну, если ты считаешь, что использование тебя в качестве комнатной собачки, которую можно пнуть под диван, если надоело, а потом свистнуть, когда захочется поиграться, это нормально, то нет вопросов. Индифферентно пожал плечами я. А что ты мне тогда плела в походе? Стефания долго молчала, опустив вниз голову. Наконец она произнесла: я хочу видеть его глаза. Я сразу все пойму, когда в них посмотрю. Ну-ну, мазохистка, письмо тебе в руки. В общем, она решила ехать. Что ж, удачно повеселиться, напутствовал я, подавая руку и помогая ей взобраться в карету. Испорченный вечер, небольшой полукруглый зал, узкие окна с гардинами розового цвета, сквозь них смотрят синие сумерки, большой черный рояль, на котором лежат три гитары, их грифы украшены пышными разноцветными бантами. По всему залу расставлены небольшие диванчики и банкетки с яркой обивкой, красной, синей, зеленой. Светлые деревянные стеллажи делят пространство зала на множество уютных уголков, каждый из которых выдержан в одной цветовой гамме. У стен приткнулись два столика под белыми скатертями с легкой закуской. Сыр, буженина, рыбка, свежий хлеб, вазы с фруктами, бутылочки со сладким ликером и прозрачного стекла, кувшины с холодным фруктовым морсом. Еще один стол, сладкий, стоит, уже не у стены, а по центру. На низких стеклянных блюдах несколько видов пирожных, сахарные тянучки и риски. В зале уже есть человек 5 приглашенных гостей, которые, стоя в некотором отдалении, смотрят, как хозяйка на входе принимает еще одну гостью. «Добрый вечер, баронесса! Добрый вечер, ваше высочество! Добрый вечер, ваше высочество!» Принц Стефания повернулась и сделала поклон вышедшему сбоку, из-за стеллажа, принцу, по всем правилам этикета приветствуя высоких особ. Особы в свою очередь ответили скупыми кивками и уставились на нее, разглядывая. Во взглядах их была холодность и неприязнь. «Прошу простить, ваше высочество, но Ириадор Эльст не смог ответить на ваше приглашение. Он просил передать вам письмо с его извинениями». Озарившее было лицо Стефании радость потускнела, когда девушка увидела выражение, с которым Денис смотрел на нее. Нахмурившись, она протянула принцессе маленький узкий конверт, молча приняв его. Принцесса чуть кивнула и продолжила хмуро разглядывать баронессу, не спеша вскрывать послание. Стефи была в блестящих черных сапогах до колена на высоких тонких каблуках. Сверху, незастегнутая штуковина, классифицируемая или как пинджак длинный, женский, до бедер, под ним, белая шелковая блузка с салатовым шейным платком, заколотым серебряной брошью с фиолетовым камнем, черного легкого шелка, широкие короткие штанишки, чуть заправленные в сапоги, черный пояс с большой круглой пряжкой, по которой разбежалась россыпь мелких прозрачных камней, и висящий на нем, на толстой серебряной цепочке, небольшой кинжал, тоже в ножнах черного цвета с серебряными кольцами, по ним, рукоять кинжала тоже из серебра, плюс, строгая прическа, помада на губах и тушь на ресницах, на лацканах пиджака, значки, темного и целительского факультета и орден. Стефания была в образе воительницы, а именно боевая магисесса в строгом костюме. Отцом образа был Эри, маявшийся бездельем в промежутках между состояниями беспамятства. Стефания, получившая из имперской канцелярии деньги, положенные ей за орден, оплатила материалы и работу портного. Она, конечно, понимала, что приглашена во дворец не на официальное мероприятие, а на домашние посиделки, но другого наряда, достойного того, чтобы появиться на глаза принцу, у нее не нашлось. Она заказала себе 2 новых платья, но ни в какое сравнение с концепцией Эри они не шли. Нет, они, разумеется, очень миленькие и ей весьма идут, но сейчас это было не то. Для выяснения отношений костюм с элементами мужской одежды и военными атрибутами подходил лучше. Стефания чувствовала себя в нем гораздо уверенней, да и смотрелась она в нем, как сказала Эри, отпад обалденный. Когда она шла до кареты, студенты, случайно попавшиеся навстречу, стали ярким подтверждением его слов. Да и сейчас, приглашенные гости, заметив Стефанию, прекратили разговоры и, выстроившись в шеренгу, молча разглядывали ее наряд. «Баронесса, вы прямо как с поля сражения», — наконец произнесла Сюзанна, пару раз обижав ее глазами сверху донизу. «Но мы сегодня собрались всего лишь выпить чаю. Благодарю вас», — склонила голову Стефи. «Прошу великодушно простить меня, но я хотела бы просто поговорить с его высочеством, принцем, если, конечно, он не против». Стефания перевела взгляд на принца и внимательно посмотрела ему в глаза. «Да, вы отказываетесь от моего чая, как неожиданно. А что же, господин Альст, ему тоже не нравится чай?» В голосе принцессы была издевка. «Господин Альст ранен в сражении, и его состояние сейчас таково», — вздохнув при этих словах, сказала Стефания, — «что он не может отдать дань уважения вашему гостеприимству». «Вот как?» — нахмурилась принцесса. «Я не знала. А что с ним? Как тяжела его рана, ваше высочество? Я думаю, что он все объяснил вам в своем письме». Принцесса перевела взгляд со Стефании на конверт, который держала в руке. Быстро посмотрев на гостей, она вновь вернулась к конверту. Разорвав его с краю, вынула сложенный листок и, развернув, принялась читать. По мере чтения хмурое выражение ее лица изменилось на удивленное, само лицо вытянулось, а глаза распахнулись. «Это правда?» — растерянно спросила принцесса, обращаясь к Стефании. Что правда, ваше высочество, он действительно потерял свои способности, да. Присутствующие гости зашептались. Сюзанна на несколько секунд задумалась, чуть прикусив зубками нижнюю губу. Затем она, видно, приняла решение. «Прошу меня простить, не обращаясь ни к кому конкретно. Я, сейчас, закинув назад голову и ни на кого не взглянув, она быстро вышла из зала». Принц задумчиво проводил ее взглядом до закрывшейся за ней двери. Затем он нехотя посмотрел на Стефанию и спросил: «И что же вы хотели от меня, баронесса?» «Я хотела поговорить», — тихо произнесла та. «Отец, как ты мог, за что?» — трясущимися губами спросила принцесса Сюзанна. Глаза ее стремительно наполнялись слезами, лицо было бледно. Растерянный император, застигнутый врасплох за удачно складывающейся партией в бильярд, несколько испуганным движением прижал к себе Ки. «Что? Что я сделал? Послал Альста на войну, он же меня любил, а ты его послал на войну. Я думала, это политика и нужно просто немного подождать, пока все изменится. Просто он тебе не понравился, а мне он нравился. Ты ведь убил его. Он не представляет, что теперь будет делать без своих способностей. Он теперь никто. За что, отец? Ну за что так-так, жестоко? Ведь он же хороший. Он меня спас, а ты...» Горло Сюзанны сдавил спазм. Сквозь слезы, прижав к груди сложенные руки, принцесса жалобно смотрела на отца. Хайми замер с выпученными глазами и приоткрытым ртом. «Отец, ты жесток так поступать со мной и моими друзьями. Мне очень больно. Ты меня не любишь. Я хочу умереть». Зарыдав, принцесса бросилась прочь из бильярдной, прижав руки к лицу. Император, сжав губы и выпитив челюсть, со зверским выражением лица швырнул с размаху на стол Ки. «Тревога. В покоях кто-то использует магию». Два мага, дежуривших у покоев принцессы, ринулись по коридору, стараясь успеть. Сзади затопали ногами гвардейцы охраны. Трах. Разом распахнулись обе створки двери под напором тел. В зале, где принцесса принимала сегодня своих гостей, творилось непонятно что. Небольшой вихрь, центром которого была Стефания, кружил листки нот, опрокидывал стеллажи с книгами, сбросил со стола на пол все бывшие на нем пирожные. В воздухе летала сахарная пудра и ошметки кондитерского крема. Силой, которой я обладаю, клянусь, что никогда не спала с Эриадором Альстом, никогда не целовалась с ним, и он просто мой друг. Стефания, похоже, в этот момент как раз добралась до конца своей клятвы. Стоящий перед ней Дени был засыпан пудрой и обляпан кремом. На правом плече у него прилип эклер. Глаза принца были крепко зажмурены. Внезапно ураган стих. «Он мой друг», — громко повторила в наступившей тишине Стефания. «А вы, принц, дурак». Резко повернувшись, она гордо зашагала на своих высоких каблуках, сквозь сотворившийся разгром к двери, держа спину абсолютно прямо. Эстила, начальница тайной стражи Этории, отложила в сторону лист бумаги и, упершись локтями в стол, устало принялась тереть указательными пальцами глаза. «Дарк, Дарк и еще раз Дарк», — думала она в этот момент про себя. «Если Вилента права, да будет Хель к ней милостива, то тогда получается, что ко всему прочему Альст обладает еще и способностью к эмпатии, совсем как мы. Может, именно поэтому на него и пал выбор богини. Интересно, а если найти еще кого-нибудь, кто обладает такой способностью, от него тоже будут мальчики? Очень интересно. Хотя, как такого найдешь? Я и не слышала, что среди людей такие есть. Раньше были, во времена древних, а сейчас нет. Да если кто и обладает таким даром, то на перекрестках о нем наверняка не кричат. Попробуй найди его. Какой он, оказывается, необычный этот Альст. Талант на таланте. Интересно, а там, откуда он взялся? Может, там все такие? Или пусть не все, но многие. Хаем. Эста забарабанила пальцами по столу. А ведь это неплохая идея. Альст несколько раз вслух заявлял, что хочет вернуться домой. Может, предложить ему помощь в этом поиске? Подобрать команду девчонок посимпатичней, проинструктировать и отправить их вместе. Месяца на 3-4 в горы или в леса. Пусть ищут хоть до посинения. Неужели за это время они его не уломают? В конце концов сыпанут ему в котелок. Сразу попадаем в две цели одной стрелой. Альста к рукам. Приберем и, если повезет, откроем новые земли. И момент подходящий. Без своих способностей он никому здесь не нужен. Ушел, ну и ушел, Даркес, ним. Пусть он формально и маг, но вряд ли кто его такого искать будет, незачем. А он сейчас один, и ему нужна поддержка, а мы предложим помощь. Тут-то гордость он свою и поумерит, и обиды старые простит. Отличная мысль, нужно тщательно продумать этот вариант. Похоже, это сработает. А пока нужно проявлять максимум осторожности и бережности в отношениях с Ариадором, и охранять, как объяснить ему, вновь наше появление рядом, ММ. Пусть это снова будет история про настоящего темного мага, которую мы придумали с Вилентой, только сначала придется ее поведать новой пятерке охраны, в качестве секретных сведений. Они поверят, тогда и Альст, если он эмпат, фальши, не почувствует, когда ему будут пересказывать. Все, конечно, шито белыми нитками, но, похоже, что сейчас это самая лучшая версия нашего появления. Тем более, что эта придуманная история поможет объяснить наше желание помочь ему попасть домой. Вера не нуждается в разумных доводах. Эри, средь миров, затерявшись один, над пирожком застыв, недвижим. Не, пирожок тут явно лишний. То миры, то пирожки. Несопоставимые вещи. Я вздохнул. Я сидел за столом в таверне над блюдом с вкусными, свежими пирожками и лепил стихотворную муть. Рифмовал фразы, приходящие в голову. Пирожки не елись, по причине банального отсутствия пирожкового настроения. Судьба опять набросала колючек под колеса, шины лопнули, и мой автомобиль печально и недвижимо встал на обочине жизни, мучаясь вопросом, где взять запаску, причем сразу на все колеса. Денег нет, магии нет, тела приличного нет, враги есть, про порталы все так же ничего не узнал, супер, зато вчера получил индульгенцию. Пригласили в службу безопасности, зачитали решение совета магов. В двух словах, наказывать не будут, но награждать тоже не будут. Не, ну молодцы. Я, можно сказать, спас зад этого Шейву, да и все оставшиеся зады от его корпуса спас, а мне даже спасибо не сказали. С одной стороны, их спасибо, оно мне нужно, как зайцу стоп-сигнал, вот. Но все же, фи неблагодарные, но зато я теперь свободный человек. Тьфу, свободный демон, совсем уже умом тронулся от жизни такой, однако свобода свободой, но нужно ей соответствовать, действовать, свобода предполагает действие, и тут встает вопрос, что мне делать, невозможно просидеть всю жизнь в университете, с одной стороны, кормить будут, еще как кавалер звания почетный студент я имею право на 2 комплекта мантий в год, а также право проживать на территории университета. Просто клондайк, а я еще смеялся, когда значок получал, а он теперь мой кормилец, ха-ха, кто бы мог подумать, но, ладно, это Степ, не собираюсь я тут инвалидствовать, только вот, делать-то что, по уму, нужно двигать в сторону увиденных мной порталов, искать магов, сражавшихся за сепаратистов, и пытаться добыть у них знания, но вот как это осуществить, выйти на них, я думаю, не такая уж сложная проблема. Были бы деньги, которых, кстати, тоже нет, но, ведь они запросто прибьют, заподозрив во мне шпиона, а аргументов против жестокого обращения у меня нет никаких, ножики против магов, это не аргумент, да и потом, если вдруг представить, что все сложилось, и я с ними договорился, то что я смогу у них узнать, не владея магией, да, ничего, мда, дорого мне этот походец обошелся, как ни крути, опять, придется начинать сначала, с маги, что же мне за такое хлипкое тело, досталось, все поломаться норовит, господин скучает, вкрадчивый голос вывел меня из задумчивости, поднимаю глаза от пирожков, напротив меня за столом сидит, варга, незнакомая, молодая, красивая, глаза большие, кожа чистая, черты лица правильные, брюнетка, мордочка озабоченная, глазки сочувствующие, так, зубастиков мне только сейчас не хватало, мне сейчас в эту акулу только пирожком кинуть, больше нечем. А что она там сказала? Скучает? Феи, что ли? Подрабатывает? Совсем мир с ума сошел, варги. По кабакам на шею вешаются, дураков ищут. Но мне любое секс-обслуживание нафиг не нужно, а уж от такого зубастого компостера. Тем более, наделает дырок в горле, ходи потом. Или это прелюдия к расплате за варгу в постели? Не, судя по ее менталу, убивать меня сейчас не будут, если не злить, то, может, все и обойдется, что бы такое, ответить, умная, леди хотите пирожок, варга напротив на секунду впала в ступор, и обиделась, я ощутил, Похоже, у нее сегодня тоже нет пирожкового настроения. Как чувствовал, что разговор будет непростым. «Спасибо, я ела», — ответила она, внешне ничуть не показав своих чувств. «Здорово», — сказал я, поддерживая беседу. «Мне кажется, что у вас какие-то проблемы», — участливо сказала Варга, наклоняясь ко мне через стол. «У кого их нет», — философски промолвил я, поднимая глаза к потолку. «Мы бы могли вам помочь их решить». Я несколько секунд смотрел на ее честное и причестное лицо. «Красивая, зараза. И кто это эти?» «Мы, варги. С чего это вдруг?» «Знаете, я давно уже не верю в существование вечного почтальона, бескорыстно разносящего подарки страждущим. Вы знаете, дело в том», — нагнулась еще ближе ко мне через стол она. «Дальше пошла история, которую я уже слышал, про супер-пупер, темного мага, которому они поклялись служить, и глаза честные и пречестные, и ведь не врет. Чувствую, что верит в то, что говорит». «Велента врала, это не врет, а рассказывают одно и то же. Как это понимать, что за комедию они тут мне ломают? И зачем? Мы можем предложить вам финансовую поддержку, поддержку военной силой, ведь мы одни из лучших воинов в империи. Подумайте», — убеждала она меня. «А что взамен?» — скептически поинтересовался я. «Взамен мы всегда будем рядом, просто рядом». «Ага, так я и поверил. Сейчас калоши белые надену и поверю». «Как надену? Прям сразу верить и начну, без сребреницы. Я уже слышал эту историю от леди Виленты». «Да, вы ее убили, и еще трех варг». Пауза, взгляды над столом, как клинки. «Вы пришли отомстить?» «Нет», — вздохнула Варга, расслабляясь и откидываясь назад. «Я леди Налия, новая начальница вашей охраны. Однозначно мир сошел с ума. И как вы намерены осуществлять это?» «Что это?» «Охрану. Охрану, как обычно. Охранять», — непонимающе пожала плечом Налия. «Вас что-то смущает?» «Да, вы знаете, после появления книги с Варгой в постели, отношение к Варгам в обществе стало весьма неоднозначным». Налия непроизвольно оскалилась, показав острые кончики белых клыков из-под верхней губы. «И мне бы не хотелось, чтобы меня видели в вашем обществе. Если тебе приказали меня охранять, вряд ли ты бросишься на меня за такие слова. Поэтому я, конечно, благодарен вам за такое щедрое предложение, но вынужден от него отказаться. Меня заботит моя репутация». Налия рот закрыла, клыки спрятала, но сморщилась так, как будто вместо меня она увидела какое-то мерзкое насекомое. «Это не мое решение», — брезгливо поджимая губы, ответила она на мою эскападу. «Это решение совета Итории. Поэтому мы будем вас охранять, невзирая на ваши желания. А что касается книги, могу вас заверить, что все, что в ней написано, — ложь и выдумки. Те, кто написал эту гадость, еще сильно пожалеют, что это сделали». Варга, сузив глаза, пристально смотрела на меня, автора, в студию. «Понятное дело, однако находиться рядом с теми, кто не убил тебя только потому, что всего еще про тебя не знают. Мда, бодрит, конечно, держит в тонусе, но лучше держаться от них подальше. Вон как она окрысилась, когда я о книге заговорил. А что она там сказала про совет Итории? Сам совет занимается вопросом моей персоны, ГМ. Что бы это могло значить, если принять за основу то, что о моем авторстве они не знают? Иначе бы мне Налия сейчас горло резала, а не разговор разводила. То ничего не понятно. Неужели это дурацкая история о настоящем маге? Правда, но Велента ведь тогда мне откровенно врала. Чушь какая-то. И потом, я же потерял способности к магии. Какого мага они тогда охраняют? Или не знают? А ну-ка, леди Налия, обратите ваше внимание на тот факт, что я сейчас магом как бы не являюсь. Вы знаете о моей проблеме? Варга согласно кивнула. Знает. И вас это не смущает? Выходит, что фактически я магом не являюсь. Приказ получен. Приказ должен быть выполнен, сухо сказала Варга. Поэтому я вас охраняю, несмотря на ваше нежелание. А способности, они ведь могут и вернуться. А вас не смущает, что кроме заботы о моей репутации у меня могут быть и личные мотивы отказа? У меня ведь уже имеется опыт общения с вашей расой, из которого я вынес отнюдь не лучшие воспоминания. Тогда ко мне было применено насилие, оскорбительное насилие. Я все помню, и извинения от вас, напоминаю, мною не приняты. Вас не беспокоит этот факт, который, если ко мне вернется сила, может оказаться фатальным для вас и вашей пятерки, как оказавшихся ближе всех, тогда была допущена чудовищная ошибка», — нахмурившись, произнесла Налия. «Мы приносили вам свои извинения и готовы принести их вновь и компенсировать все ваши неудобства, но ведь вы же не желаете говорить на эту тему. Есть вещи, которые невозможно компенсировать деньгами», — ответил я, чувствуя, что начинаю заводиться от воспоминаний. «А насчет чудовищной ошибки, это была не ошибка, это было банальное насилие, сильного над слабым, но я не слабый, и я это доказал. Ситуация изменилась, и вы прибежали ко мне с уверениями дружбы и деньгами. Однако ситуация переменилась вновь, и снова все идет по кругу. Опять, пользуясь своим преимуществом в силе, вы принуждаете меня, болтая при этом о какой-то дружбе и сотрудничестве. Но жизнь показала, все течет, все меняется. Если вновь все изменится, не станет ли ваша нынешняя настойчивость еще одной чудовищной ошибкой, как вы думаете?» Варга задумчиво смотрела на меня. Возникла пауза. «Я воин», — наконец произнесла она, прервав молчание. «Я выполняю приказы. Решения принимают советы те, кто выше меня по званию. Сейчас я просто выполняю приказ. И что это за приказ?» Налия, прищурившись, оценивающе окинула меня взглядом, видно, прикидывая, стоит посвящать меня в тайну или нет. «Приказ», — медленно произнесла она, — «обеспечить охрану и наладить отношения. Под вторым имеется в виду добиться принятия извинений. Чем вам так ценны мои извинения?» «Не знаю», — честно пожала она плечами. «Леди Эстила этого не объясняла». «Ага, и это участвует. Хотя, кто как не она, должность у нее такая». «Ну так вот», — сказал я, — «передайте этой леди, что я не желаю иметь с вами никаких дел, и ваша охрана мне тоже не нужна, и чем быстрее вы перестанете мне попадаться на глаза, тем лучше станет для всех, для меня и вас». «Я достаточно понятно выражаюсь?» «Вполне», — кивнула Варга. «Я передам, но пока приказ не отменен, я его буду выполнять. Постараемся не попадаться вам на глаза», — сказала она, гибким движением поднимаясь из-за стола, показывая, что разговор закончен. «Всего доброго». Я чуть наклонил в ответ голову. «Какая послушная. Чего она так? А, опять небось хитрят. Усыпление бдительности и втирание в доверие. Ха, ищите дураков». Я проводил уходящую Варгу взглядом и сморщил нос. «Только вчера получил свободу передвижений, наконец выбрался из-за опостылевших стен университета в город погулять, а никакого удовольствия не ощущается. Невеселые мысли о будущем и траблы с Варгами. Ну нет, в душе праздника. В свете последнего разговора встает неприятный вопрос: и как теперь мне прикажете отправляться в путешествие, имея на хвосте табун Варг? В любой момент спеленают и утащат кости, Динку тешить, или прирежут, как автора нашумевшего бестселлера, а оторваться от них, пожалуй, будет делом непростым. Помню, как я с ними путешествовал, еще те рейнджеры, а мне сейчас и вякнуть против них нечего, если только вслух декларацию прав человека процитировать. Но с гуманностью тут плохо, а он еще не изобрели. И что мне теперь, безвылазно сидеть за стенами университета? Ничего себе, дожил, называется. Пусть это еще не край, но он уже где-то близко. На ум пришли строки из земной песни о десантуре, весьма и весьма подходящие к ситуации. Я встал, одернул камзол и направился на выход, бросив оплаченные, но недоеденные пирожки на столе. А ну их, не пирожковое настроение. Марш, марш, марш, заданным рейсом, наш венерианский крейсер. Я вышел на улицу, встретившую меня ярким солнцем и теплом, идущим от нагретых стен домов и камней мостовой. Марш, марш, марш, заданным рейсом, наш венерианский крейсер. Мурлыкая себе под нос застрявший в голове припев, я двинулся в направлении университета, благо до него было рукой подать. Марш, марш, марш. Внезапно я ощутил опасность, еще не поняв, от кого или от чего она исходит. Я начал забирать вправо, хватаясь рукой за рукоять кинжала и намереваясь прижаться спиной к стене. Бдум! В мой живот ударила арбалетная стрела, выпущенная откуда-то, похоже, почти в упор. Хак! Издал звук воздух, разом вылетая из моих легких. Я отлетел к стене, к которой собирался прижаться, и, грохнувшись со всего размаха об нее спиной, рухнул вниз. Убили, убили, сволочи! Шарахнулась в голове мысль, пока я, скорчившись, пытался хоть как-то вздохнуть. Допрыгался, идиот. Стрела в брюхо, это не переварить. Где она, кстати? Перевожу взгляд на живот, ничего не торчит, вон она валяется, с большим круглым наконечником из дерева, оглушающая, свалить хотели. Внезапно перед моими глазами появились чьи-то ноги в черных сапогах, меня схватили под руки и потянули вверх, пытаясь, видимо, поставить, однако дикая боль не дала мне распрямиться, я так и повис на руках неизвестных, подтянув колени к животу, меня куда-то поволокли так, скрюченного, шагищихс, боли нет, ага, сейчас, аж три раза, магии-то нет, внезапно над ухом кто-то заорал, и меня бросили прямо на камни, я прибольно ударился коленом, рядом со мной упало чье-то тело, небритое, рожа, стекленеющие мутные глаза, из хрипящего перерезанного горла, фонтаном хлестала алая кровь, интересно, как он умудрился так заорать с перерезанным горлом-то, тут в легкие поступило немного воздуха, боль чуть отступила, и мне удалось немного разогнуться и повернуть шею. Варги. Пять варг, держа обеими руками за рукояти изогнутые и сверкающие клинки, лихо рубились с какими-то личностями в одежде наемников. Очень лихо рубились. Буквально на моих глазах двоих проткнули, а одному снесли полголовы. Тройка варг, оставшись без противников, сдвинулась плотнее, выстраиваясь клином, и направилась ко мне с опущенными вниз окровавленными клинками. И тут, дзень-бздыш, дзынь-бздыш, дзынь-бздыш. При каждом таком бздыш вокруг них вспыхивали тонкие голубые пленки защитных амулетов и во все стороны разлетались осколки льда. Маг, маг-воздушник бьет, стреляет сосульками. Харк, внезапно со звуком плевка на наступающую тройку варк, шлепнулось что-то огненное, какой-то темно-красный шар, раскидывающий во все стороны ярко-красные щупальца огня, однако в этот раз голубая, вспышка была только одна, уши резанул вопль горящих заживо, черная, копоть от мечущихся живых факелов, секунда и две варги, попавшие под огненный удар, упали, третья отлетела куда-то в сторону, блин, что творится, посреди города, днем, в столице, это беспредел, куда император смотрит, внезапно меня опять подхватили под мышки и поволокли. Пока я глазел на битву, сзади ко мне снова кто-то подбежал, но я почти дышал, изгибался. Изогнувшись, я ловко легнул одного из тащивших меня в колено. На мою голову хряснулся кулак, и все куда-то делось. Побоище. Некоторое время спустя после описанных событий, глухой тупик из каменных стен домов, в которых нет ни одного окна. В одной из них большие двухстворчатые ворота из толстых досок, пробитых широкими металлическими полосами. К воротам, торопливо, мельтеша спицами колес, подъезжает большая лакированная карета, светлого дерева, запряженная парой лошадей, темно-красные шторки на окнах ее дверей плотно задернуты, открывай, орет сидящий на облучке возница, останавливая экипаж, тпру скотина, несколько мгновений тишины, и тяжелые ворота начинают медленно, чуть скрипя петлями, открываться внутрь, в проеме становится виден большой двор, устланный серой каменной плиткой. В конце двора, серый, массивный двухэтажный дом с широкой боковой лестницей. Несколько людей выходит из небольшой круглой башенки у арки ворот и подходит к остановившейся карете. «Привезли?» – спрашивает один из них, задрав голову на возницу. «Да, ваша светлость», – отвечает тот, наклоняясь с сиденья. «Туточки, он, как прошло, да если бы не эти проклятые варги, выскочили, как демоны, не пойми откуда, да как принялись своими мечами махать, если бы не магистры, не сносить бы нам головы, ваша светлость, истинную правду, говорю, варги», хмурится, ухватившись рукой за подбородок, «ваша светлость, откуда они взялись, что им было нужно, не знаю, ваша светлость», кинулись без объяснения и начали рубить, шестерых зарубили, проклятие, я же приказывал, без шума, ну, так бы и вышло без шума, если бы не варги, я его с первого выстрела глухачом подстрелил, упал как миленький, мы его уже в карету потащили, а тут эти шлюхи с мечами, если бы не магистры хана бы, нам всем была, идиоты, за вами не следили, проверяли, нее, никого, ваша светлость, не сомневайтесь, а магистры где, в карете, чтобы их не видели, заезжай, не стой, но, родная, чмокнув губами, возница дергает вожжи. Варга, осторожно выглядывая из-за угла переулка, проводила внимательным взглядом въезжающую во двор карету. Дождавшись, пока ворота закроются, она обернулась к двум подругам у нее за спиной. Их частое и торопливое дыхание говорило о том, что они недавно быстро бежали. «Я знаю это место», — сказала она, тоже быстро дыша. «Этот особняк принадлежит Белому ордену. Во дворе я насчитала 12 человек с оружием. В доме могут быть еще, плюс трое у ворот, плюс маги. Для нас троих это слишком много. Нужна помощь». Варги согласно кивнули. «Тогда так, я остаюсь наблюдать. Ты», — она указала рукой на одну из напарниц, — «бежишь к нашим, доложишь Эсте. Ты», — ткнула она в другую, — «мчишься к магам, в их главную канцелярию. Сообщаешь, что совершено нападение на мага. Пусть начинают шевелиться. По дороге заскочи в университет, он будет у тебя по пути. Подними тревогу там, может, они быстрее среагируют. А то пока из канцелярии доберутся». Варга быстро выглянула за угол. «Все понятно?» — спросила она, оборачиваясь. Два кивка в ответ. «Тогда бегите, я здесь, жду». «Живо». Прихожу в себя от того, что кто-то с размаху плеснул мне в лицо водой. Энергичная побудка. Не торопясь открывать глаза, оцениваю ощущения, которыми тело щедро делится с мозгом. Болит колено, ушибленное о камни, болят мышцы живота и кишки, отбитые стрелой. Болит правая сторона головы. Похоже, там неплохой шишак. Жжет запястья и щиколотки. И вообще, лежу на чем-то плоском, твердом, неудобном и страшно холодном. «Давай, давай, открывай глазки». С трудом разлепляю мокрые веки, несколько раз шлепаю ресницами и встречаюсь с ледяным взглядом двух прозрачных глаз. Мужик, лет 50, плотный, на голове лысина с венчиком, волос вокруг блестящий, верхушки, ухмылка в правом углу рта. Мгновенно отмечаю диссонанс между ухмылкой и выражением глаз. Нехорошее такое несовпадение. Готов сожрать хвост психота, если он не садист. Мужик одет в дорогой костюм, по моде местной знати. Ага, делаю вывод я и перевожу взгляд за незнакомца, оглядывая помещение. Низкий каменный потолок, каменные стены, три масляных светильника, склеп какой-то или подвал. Кроме нас двоих, никого больше нет. Еще я прикован за руки и ноги к холоднющей каменной плите. «Нравится?» — насмешливо спрашивает мужик, видно заметив, что я осматриваюсь. «Сыровато, душновато и ложе жесткое. Ишь ты, дворянская косточка. Жестко ему, ха. А ты знаешь, на чем лежишь?» «Без понятия. Это камень слез. Такой же, как у твоих магов. Слышал о нем?» Я озадачился. Сей артефакт был штукой известной. В университете о нем часто рассказывали. Говорили, что все нехорошие, ленивые, не сдавшие зачеты студенты и нарушившие клятву маги заканчивают на камне слез. Что, если провести на нем сутки, способность к магии утрачивается навсегда. Артефакт является своеобразной плахой, превращающей магов в простых людей. А что может быть ужаснее для них, чем превращение в обычного человека? Вот и рыдали, привязанные к нему, прощаясь со своим могуществом. Поэтому и камень слез. И вот я лежу, прикованный к этой хрени. Совершенно не рассчитывал на такую встречу. Сихотовы копыта. И так магия куда-то делась, так еще и к пылесосу прикрутили. Что за дикая чушь творится вокруг моей персоны? А чем, собственно, обязан столь жестокому обращению? Интересуюсь я, пытаясь провернуть запястье в кандалах. Мы ведь вроде, если не ошибаюсь, даже не знакомы. Ишь ты, жестокое обращение. По тебе вообще костер плачет. Раньше так бы и вышло. Так вы что, из этих, что ли, борцов за свет? Да, я магистр Белого ордена. Мда, странно. Что тебе странно? Орден — серьезная организация. Вот уж не думал, что у него в магистрах фанатики. Языкастый, смотрю. А что скажешь на это? Магистр демонстративно поднял правую руку вверх и щелкнул пальцами. Ледяная волна холода пронзила мое тело. Под кандалами так, вообще словно огнем обожгло. Спазм мышц выгнул меня дугой над плитой. Пум, отпустила. Хлопнулся спиной назад. «Эф-эф, следи за языком», — предупредил магистр, — «и будет меньше неприятных ощущений в жизни. И так у тебя ее немного осталось». «Да ну», — удивился я, вяло двигая языком. «Я вообще-то собрался жить вечно». Я облизнул губы, собирая капли воды, оставшиеся на них от побудки. «Не получится. Ты свое отжил». «Да ладно вам», — поднял немножко зомбей. «Всего-то. Их давно уже всех порубали. Вообще, если серьезно подойти к делу, наличие темного мага вашему ордену просто необходимо. Представьте, он поднимает мертвецов. Народ пугается и, вопя, бежит к вам. Вы все такие из себя, на белых конях, в белых одеждах, со светящимися посохами, приезжайте и всех спасайте. Все живы, счастливы, благодарны. Жители империи со слезами умиления на глазах несут вам на вытянутых руках пожертвования и славят на всех углах. Благосостояние и влияние ордена непрерывно растет. Вдумайтесь, это же работы на десятилетия, а может, даже на столетия. Какие ошеломительные результаты можно получить в сравнении с ними? Замученный студент первого курса университета выглядит настолько жалко, что мне даже просто стыдно говорить, насколько. Да за одни эти твои слова тебя нужно сжечь на медленном огне. Ну вот, я к вам с деловым предложением, а вы фанатеете. Но костра тебе не будет. Ты отправишься к демонам. Это как? Что? Неужто домой? Смотрю, ты не очень испуган. Наверное, просто не представляешь. Демон будет резать твое тело кривыми когтями и рвать длинными, острыми зубами. А потом выпьет твою кровь и сожрет душу. Фантазия мне отказывает. Не могу себе это представить. А, собственно, к чему такие сложности в умерщвлении? И что, разве белый орден занимается теперь призывом демонов? У вас же, говорят, есть амулет, который следит, не лезут ли откуда ребята с кривыми когтями. Что, политика вашей организации изменилась? Много задаешь вопросов, темный. Ну если умирать, так хоть зная, за что. Всем приговоренным объявляют, как и почему. Это привилегия уходящих к Хель. Вы же меня казнить собираетесь? Уж смертью в бою мою кончину явно не назовешь. Да и просто интересно. На фанатика вы, конечно, не похожи. Значит, тут какая-то тайна. Обожаю тайны. Ну расскажите. Не просто же так вы все это затеяли? Выражение на роже магистра сменилось с удивленного на озадаченное. Потом на ней проступил интерес и сомнение. Надеюсь, он расскажет тому, кто уже никому ничего не расскажет, какой он умный. По законам жанра, просто обязан. А ты не дурак, осмотрев меня сверху донизу, произнес магистр. Вот оно, законы глупости работают во всех мирах. Орден действительно не якшается с демонами. Однако есть обстоятельства. Судьбе было угодно, чтобы мне в руки попал старинный гримуар на редком, ныне мертвом языке. Только я один смог прочесть его. Я открыл тайну демонских камней. Я узнал, откуда древние маги брали кристаллы для своих артефактов. Из мира демонов. Таши, что ли? Тоже мне тайна. Но что-то магистр как-то нехорошо возбудился. Глазки так и сверкают. Как бы кусаться ни начал, если я сумею добыть эти камни, то наш орден тоже сможет делать могущественнейшие артефакты. Наша сила и слава возрастут многократно. Все-таки он фанатик. Интересно, слюной брызгать начнет или нет? Разумеется, если понаделать артефактов, можно из гильдии магов поспорить, да и императора подвинуть. Да ведь это на заговор тянет. Молодцы, орденцы. Не спят, кашу варят. Потрясающе. Все просто замечательно. Я рад и за вас, и за ваш орден. Но... простите, я-то тут при чем? В книге сказано, что вызвать могучего демона можно, используя только темную жертву в момент, когда звезды на небосводе выстроятся. Определенным образом, это случится через 2 дня. Я призову и подчиню демона, а ты будешь его жертвой, неожиданно успокаиваясь, сказал магистр. Блин, представляю, что он там вызовет по звездам, особенно в первый раз. Ой, ну я и попал. Начинающий призыватель, использующий какие-то комиксы вместо инструкций. Чего он там поначитался? Это же, явно, там дурь написано. Звезды, 3 раза ха. Может, он просто перевел неправильно, но, как говорится, поздно пить боржом, когда почки отвалились. Судя по его светлому, незамутненному взору, идея овладела массами. Похоже, магистр желает стать самым незаменимым человеком в ордене. Если все камни будут идти через него, то агава, куда он может взлететь? На самый верх верхушки, это точно. А мне что прикажете делать? Сказать, что это все делается не так? Рассказать, как надо? Не поверит. Я же ничем подтвердить не смогу. Магии нет, а он уже на финишной прямой, славы рядом. Решит, что я просто хочу оттянуть время, и звезды сходятся. Вот это я попал. Вот это точно край. Я не совсем понял насчет механизма призыва. Как меня можно рвать зубами, если я жертва для призыва? Я же к моменту появления демона должен быть по идее мертв, или будет еще кто-то вместе со мной? Зачем же я убивать тебя не намерен? Просто ты будешь внутри пентаграммы, а вытекающая из тебя кровь соединит между собой миры. Так что хватит тебя одного, второй не понадобится. Ага, понятно. А вы не боитесь, что меня будут искать? Осторожно, поинтересовался я. Кто? Магию ты потерял. Считай, не маг. Вряд ли кому-то ты нужен. Вышел за ворота, и нет тебя. Даже если маги начнут тебя разыскивать с помощью заклинаний, то, увы, мой милый друг, увы, ты же знаешь, что у них ничего быстро не делается, а у нас с тобой осталось всего 2 дня, и, открою тебе маленький секрет, камень, к которому ты прикован, делает тебя невидимым для всех поисковых заклинаний, такая вот у него интересная особенность, а после призыва искать будет некого и нечего, я прикажу, чтобы демон унес твое тело к себе, да, артефакт ока демона находится в этом же доме, в башне. Ты ведь понимаешь, что в момент призыва он работать не будет? Магистр победно усмехнулся. Мда, обложили. Хм, я на несколько секунд задумался, прислушиваясь, а затем ухмыльнулся ему в ответ. Знаешь, лысый, сказал я ему, а у тебя проблемы большие. Спустя пару мгновений стены подвала содрогнулись от удара. Хмурая и прихмурая Стефания, широко размахивая руками в такт шагам, мрачно шла по дорожке университета, приближаясь к выходу. На ней было новое ярко-голубое платье, которое она купила на наградные деньги, и такие же новенькие, в цвет платью, голубые туфельки. Платье ей нравилось, оно было очень миленьким и ей шло, но, пожалуй, самым прекрасным было в нем то, что купила она его сама и на свои деньги. Первый раз в жизни, на свои, но не новое платье, ни туфельки, ни первый заработок не делали окружающий мир ярче и дружелюбнее. Только что закончился разговор с ректором в его кабинете в присутствии представителя службы безопасности. Темой весьма неприятной беседы было поведение студентки магического университета первого курса в присутствии членов императорской семьи. Уже 2 дня прошло с того момента, как она со страшным скандалом покинула императорский дворец, и вот наконец наступило время выяснения обстоятельств на официальном уровне. На неофициальном последствия появились гораздо раньше. Удивительно, но слухи, кажется, примчались в университет быстрее, чем она успела вернуться. О том, что она прилюдно обозвала принца дураком, знали все. Посмотреть на нее приходили толпами, особенно бесили девушки. Парни, ладно, по большей части смотрели оценивающе и с интересом, вроде того, ты смотри, какая штучка. У девчонок же на лицах было одно, ну и дуура. Соберутся толпой и смотрят издали, как на дикость какую-то. Сами дуры, бе. Думала про них Стефи, когда эти гляделки ее окончательно доставали. Слухи, бродившие по университету, скрещивались, пересекались и соединялись, образуя подчас что-то совершенно невозможное. Ну про то, что Стефания кидалась эклерами, мазалась кремом и била принца по голове серебряным подносом, именно серебряным. Это ладно, это не так страшно. Но вот про то, что принц ее любит с детства и тайно с нею обрученный, что именно он прислал ей букет слез некроманта, что он тайком от матери ездил на войну и там встречался с ней один на один в черном фургоне с нарисованными черепами, а Айри сторожил их снаружи вместе с варгами, а императрица категорически против такой невесты для своего сына и поэтому отправила ее на смерть, чтобы она там сгинула на войне. Вот уж ложь так ложь, убила бы, мрачно подумала Стефания, подходя к воротам. Не раздумывая, убила бы тех, кто распускает такие слухи. Твари мерзкие, языкастые твари. Получается, что я одна причина и всему вина, и то, что Эри потерял способности, и то, что мы там чуть все не остались. Гадины, тварюги лживые. Эри был прав, предупреждая, что может быть больно. Ничего хорошего из этой поездки не вышло. С Дением поругалась, и, похоже, навсегда. Вряд ли он меня простит, разгромила салон его сестры. Принцесса меня тоже не простит, оскорбила императорскую семью. Как говорится, сделала все, что могла. Карьера у меня теперь будет, а, точнее, не будет. Да на все плевать, если бы не Дени. Опять сердце болит и рвется на части. Как же больно, не нужно было его видеть, ох, не нужно. Еще вчера девчонки подошли, с теми, с которыми ночевала, тогда в фургоне. Так это что, это из-за тебя нас туда послали, спрашиваю ты, внимательно смотрит в глаза. Попыталась объяснить, что это все ложь, не поверили, выслушали, переглянулись молча, развернулись и ушли, а теперь к ректору вызывали. Он-то сам немного говорил, а вот магистр из службы безопасности, такую, мораль прочитал. И такая я, и сякая, и мое поведение, мое воспитание, мои родители, моя семья куда смотрели. Неожиданно для себя я разозлилась. «Не нужно обсуждать мою семью», — сказала я, глядя из-под бровей, прямо ему в глаза. «Вполне возможно, что она не так богата, как многие из столичных семей, но в благородстве она им, слышите, ни в чем не уступит. Поэтому оставьте ее в покое. Все случившееся касается только меня и принца Дине. Я, как любая дворянка империи, имею право на личные отношения. Пока император своим указом их не запретит, у меня этих отношений будет столько, сколько я пожелаю, и когда пожелаю, и с кем пожелаю». Магистр опешил. Краем глаза я увидела промелькнувшую на лице Матедиуса ухмылку. Вам не кажется, что ваше поведение вызывающе и не соответствует нормам поведения и морали, принятым в империи, относительно особ женского пола? Я не особо женского пола, зло, глядя ему в глаза, отчеканила я, маг. Пусть пока у меня нет знака мага, но никого не интересовало его отсутствие, когда меня отправили на войну, и никого не интересовало, что я девушка. Нужен был воин, убийца. Знаете, скольких я там убила, господин магистр? Знаете, а если знаете, то тогда запомните, что я вам не какая-то там особа женского пола. Я темный маг, которому позволено гораздо больше, чем другим, и поэтому мои отношения с принцем – мое дело, и ни перед кем за них я отчитываться не собираюсь. Если я нанесла ущерб имуществу императорской семьи, я готова возместить. Если нанесла оскорбление, готова отвечать по закону. А в отношения не лезьте, вас это не касается. В кабинете повисла неприятная пауза. Ректор нахмурился, а магистр, словно только впервые увидел меня, оценивающе прошелся по мне взглядом сверху вниз и обратно. «Не стоит быть столь резкой в суждениях, госпожа Терская», — неспешно произнес он, нарушая тишину. «Вам еще предстоит долгий путь до того, как вы получите знак мага. Но если вы будете кричать на каждом углу, настаивая на том, что вам, как темному магу, позволено больше, чем другим, боюсь, что этого события может и не случиться». Многозначительная пауза. «Прошу прощения, вполне возможно, что я неудачно выразила свою мысль», — произнесла я. «Я имела в виду, что маги имеют больше прав, чем все, не только темные, все маги. Да, давайте будем считать, что имело место быть именно неправильно построенное предложение», — ответил магистр, пристально глядя мне в глаза. «Однако все же прошу вас впредь не очень распространяться по поводу особых прав магов. Хоть в жизни все обстоит именно так, как вы сказали, но вы должны помнить и о других сословиях, существующих в империи. Подобные заявления создают излишнюю напряженность в обществе. Это совершенно никому не нужно, ни нам, ни его величеству императору Хайме, и уж поверьте, не лично вам. Мне даже в общем-то странно слышать из ваших уст подобные высказывания. Неужели вы не посещали лекции по магической этике вашего уважаемого ректора? А ведь он характеризовал вас как одну из самых прилежных учениц». «Да, было такое», — подумала я, прикусывая верхнюю губу. «Я самая прилежная ученица?» Я бросила виноватый взгляд на ректора. Матедиус сидел скорбно, поджав губы. «Ой, подвела, стыдно. Что же касается вопроса отправки вас с корпусом Шейву», — неспешно продолжил между тем магистр, сплетая пред собой пальцы, — «вы были посланы туда в качестве студентки факультета целителей для прохождения ежегодной летней практики. Никто от вас не требовал, чтобы вы непосредственно участвовали в сражениях. Ваше дело было госпиталь. Однако что вышло, то вышло. И вы, хочу вам сказать, проявили себя с лучшей стороны как истинный солдат империи. Поэтому в Верховном магическом совете принято решение представить вас к награде. Решение в том числе одобрено и его величеством императором. Наградить вас и всех девушек, попавших в эту непростую ситуацию, но достойно вышедших из нее. Награждение будет произведено 1 сентября в Большом парадном зале университета самим императором». «Да-да», — подтверждающе покивал он мне головой, — «в день приема первокурсников, в день первого бала. Господин Матедиус считает, что такое событие будет весьма памятным. Не так часто студенты университета получают из рук императора награды за проявленную отвагу на полях сражений. Это весьма благотворно скажется на общем духе учащихся, получивших живой пример для подражания, а также станет предметом зависти и уважения в других учебных заведениях столицы. Приглашение на награждение вашей семье уже отправлено, так что готовьтесь встречать родных и принимать награду. Пусть это не будет для вас неожиданностью.